собак, если нет возможности оказать скорую врачебную помощь. При этом используют толченые корни или листья этого растения. Чернокурень – растение ядовитое, поэтому препараты из него следует употреблять очень осторожно. Способы применения. Отвар корня или листьев 5,0 на 200,0 по пол чайной ложки 3 раза в день. Настойка 10,0 по 5-10 капель 3 раза в день. Свежий сок применяют так же, как и настойку. Номер 211. Чеснок. С лечебной целью используют луковицу. Это известное огородное растение. Как лечебное средство чеснок известен в народе еще с глубокой древности. В аптеках есть и спиртовая настойка, спиртовая вытяжка из чеснока под названием Айлсат. Чеснок содержит много полезных лекарственных веществ. Он является антибиотиком, антисептическим, антипаразитарным, противогнилостным, мочегонным, глистогонным, сердечным средством, повышает аппетит, регулирует функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта. Препараты из чеснока употребляют при атонии желудка и кишок, при диспепсии, воспаление слепой кишки, при болезнях дыхательных путей, особенно при гнойном воспалении легких, при бронхиальной астме, гипертонии, водянке, артериосклерозе. Наружно чеснок применяют при трихомонадных воспалениях женских половых органов, внутрь, как мочегонное средство почти при всех болезнях мочевого пузыря и почек, как противогнилостное, противоцинготное, противомалярийное, при отеках ног и при увеличении селезенки. Чеснок может заменять горчичники при головных болях, болях в груди. Мазь или соки чеснока применяют при бородавках и мозолях, при укусах змей и скорпионов, при застарелых гноящихся язвах. Употребляют для этого настой чеснока на уксусе или сок с уксусом. Противопоказан чеснок при воспалении почек. После употребления чеснока в пищу изо рта долго слышится его запах. Но этот запах легко удалить, если пожевать свежий корень петрушки или корень аира. Способы применения. Аптечные. Первый. Настойка на спирту. 15,0 или 30,0. Употребляет по 15 капель 3 раза в день. Вторая. Вытяжка алилиат. По 10-15 капель на молоке. 2-3 раза в день. Народное. Первое. Настойка на водке. 10 головок мелко нарезанного чеснока на 1 бутылку водки или на 1 литр водки. Настаивают в течение 8 дней в теплом месте. Употребляют по пол чайной ложки 3 раза в день. Вторая. Густая мазь. Применяют чаще всего при бородавках. Толченый чеснок смешивают пополам со свиным салом. Третье. Мазь на уксусе, жидкая. Одна часть толченого чеснока на 4 части уксуса. Четвертое. Тампоны во влагалище из свеженатертой кашицы чеснока. Берут кусок марли размером 10 на 10 сантиметров, вкладывают в него кашицу, завязывают, вводят во влагалище и держат в течение 3-4 часов в день. иногда и дольше.